Горбун откуда-то вытащил тряпку и начал вытирать лицо. Потом он поднял пустую торбу, истоптанную ногами, и нехотя сказал: «Хорошо, пройдусь с тобой немного, но ты расскажешь, почему называешь себя терновцем». Мы медленно шли по дороге, а я наплел моему новому знакомому целую историю, что мы с сестрой убежали от родственников, которые хотели нас разлучить, и специально не говорим никому, где наш дом. А Терновку назвали потому, что нам по дороге рассказали, что там все люди погибли во время пожара. Не знаю, поверил мне Горбун, которого звали Кяхт, или нет, но я пообещал накормить его ужином, а что делать дальше, будем думать потом. Мне же, земляк из Терновки, очень даже не помешает для легализации. Когда мы с Кяхтом зашли во двор харчевни, Жека был очень недоволен. А когда я сообщил, что меня чуть не избили и не отняли масло, он долго и художественно ругался. С большим трудом он согласился, что односельчанин переночует вместе со мной, но при одном условии, что его ноги завтра здесь не будет. Спорить мы, конечно, не стали и пошли на конюшню, чтобы не мозолить глаза хозяину и посетителям харчевни. После ужина мы остались сидеть с Горбуном за столом, я внимательно слушал его рассказ о том, кто был, кто в маленькой деревушке Терновке, и что мне говорить, если на нашу голову свалится еще один или несколько земляков. Василина, когда увидела Кяхта, не смогла сдержаться и состроила гримасу отвращения. Но Горбун не обратил на это внимания, видимо, привык уже к такому отношению окружающих. Мы с ним увлеченно беседовали, и я невольно обратил внимание на его ауру. Она резко отличалась от ауры других людей, находившихся в харчевне. Было в ней что-то знакомое. А вот линии силы, которые также были значительно толще, чем обычно, казалось перекрученными и кое-где оборванными. Я опять пожалел, что ничего еще не успел выучить, и не понимаю, как работать с базами знаний, которые Эдриэль засунула мне в голову. Но с этим Горбуном явно не все было так просто. Когда мы с ним закончили разговор, я обнаружил, что Василина куда-то пропала. Поиски в конюшне успеха не принесли. Мы вдвоем вышли во двор, и я с ужасом увидел, как непослушная девчонка заливисто хохочет, играя с домашним зверьком, похожим на нашего хорька. Платка на ней не было, и ее золотистые волосы и кончики острых ушей, торчавшие из них, были хорошо видны всем желающим. Я быстро пошел к ней, когда меня грубо схватили за руку. Повернувшись, я увидел, что это высокий крепкий мужчина, в кожаной куртке, таких же брюках и с мечом на поясе. «Куда спешишь, паренек?» — с усмешкой спросил он. «Не торопись, сейчас мне расскажешь, кто ты такой и почему называешь эльфийку своей сестрой». Я пытался войти в ускорение, но в этот момент меня ударили по голове, и сознание исчезло. В харчевне Сьержака постояльцы долго не могли уснуть. Еще бы то, что случилось вечером, запомнится им надолго. Вначале все, кто был во дворе, с удивлением смотрели на девочку с необычайными золотыми волосами, а когда увидели ее острые уши, то просто потеряли дар речи. И только какой, то благородный Дон, остановившийся перекусить вместе с несколькими наемниками, быстро сориентировался, скрутил двух малолетних колдунов и эльфийку, их завернули в тряпье и засунули в крытый экипаж, грозно оглядев струхнувших селян. Дворянин помахал перед ними мечом и сказал: «Никто ничего не видел и не слышал». После этого он и его сопровождающие уселись на лошадей и быстрым наметом покинули деревню. За ними следовал экипаж, запряженный парой коней, в сотый раз вознеся молитву безликому за то, что избавил его от страшной смерти от рук нелюдей. Сьержака, наконец, улегся спать. Сон его был неспокойный. Проснулся он посреди ночи от ощущения какой-то неправильности, но попытка встать не удалась. В его грудь уперся острый кинжал. Он поднял глаза и в свете сестер увидел хищный оскал вампира. Жека вздрогнул и лишился чувств. Но для архи это не было препятствием, и вскоре хозяин харчевни заливался, как соловей. Через 20 минут все было выяснено, и поисковая команда покинула харчевню, подвешенная над зданием плетение, прежде чем развеяться. К утру не оставит в памяти переживших допрос ни единого воспоминания о вчерашнем вечере и ночи. Расстроенные очередной неудачей поисковики вернулись в дом мага. Эльфы и Брени отправились отдыхать, а маги и арха пытались понять, что следует делать дальше. Алник расстелил карту графства, куда портал забросил его внучку, и сейчас они решали, где можно перехватить этого неизвестного Дона. «Что тут сложного?» — воскликнула Эдриэль. «Здесь один тракт, Быстро подсчитаем примерную скорость всадников и экипажа, после чего устроим засаду по пути их следования. Не так все просто, вздохнул маг. Чувствуется, что наш противник не дурак, и может предпринять неожиданный ход. Вот видишь, здесь есть несколько ответвлений от тракта, и они могут свернуть на любой. Мы просто не успеваем попасть во все места. Тогда давай, разделим поисковую группу пополам, и тогда наши шансы возрастут, предложил Эдриэль. Хорошо, согласился Элник. Через 4 удара выдвигаемся порталами вот сюда и сюда. Мне кажется, что это наиболее подходящие места для засады. Я пришел в себя сразу, как только очнулся. Похоже, что меня везли, потому что трясло невыносимо. Голова была замотана в какую-то ткань. В том месте, куда пришелся удар, ее немного соднило. Попытался шевельнуть руками и понял, что они связаны. Рядом со мной находился еще кто-то. Вскоре стало понятно, что это Кяхт. Он, видимо, еще не пришел в себя. Я попытался рассмотреть ауры окружающих и с радостью ощутил присутствие Василины. Сосредоточившись, попробовал на прочность завязанные узлы, напряг кисти, и кожаные ремни порвались, как нитки. Точно так же, стараясь особо не шуметь, порвал 2 или 3 слоя толстой ткани, в которую был замотан. В экипаже было темно, но только не для меня. На сиденье впереди виднелась голова Василины, а рядом с ней голова охранника. К сожалению, это был не тот тип, что схватил меня за руку. Может, это тот, что стукнул меня по голове. Подумал я со слабой надеждой. Ну, суки, сейчас я вам устрою похищение. Пронеслось в моей голове, и я начал действовать. Глава 13. Дон Гердан ехал сзади экипажа и продолжал напряженно размышлять. В голове была только одна мысль, как распорядиться неожиданной находкой. Он до сих пор не мог поверить в немыслимое везение. А как неудачно складывался для него этот поход. Когда весной Гердан пришел под знамена герцога Ахтина с сотней наемников, то рассчитывал, что сможет изрядно нажиться на конфликте с закатной империей, однако из его расчетов ничего не получилось, и сейчас ему пришлось возвращаться к себе с жалкими остатками воинства, с которым еще надо будет рассчитаться. Он не первый заметил девчушку, играющую с Нариком. Его десятник наемников, стоявший рядом, взглядом указал на нее, и тут его, как окатило кипятком, эльфа, детеныш эльфы. Откуда она здесь взялась? Хаотично носились мысли в его голове. Он обвел глазами двор, который был почти пуст. Только хозяин харчевни стоял неподалеку и в ужасе глядел на девчонку. Гердан поманил его к себе. Когда смерть, низко кланяясь, подбежал к благородному дону, тот, брезгливо глядя на него, спросил: «Почему у тебя в харчевне живут нелюди? Ты знаешь, что на этот счет говорит булла ордена?» Перепуганный хозяин рухнул на колени. «Благородный дон, пощадите, они только сегодня объявились здесь, обвели, истинно обвели вокруг пальца, это все тот богомерзкий горбун, как чувствовал, что он несчастье принесет». «Погоди, не трынди», — прервал его Гордан, — «объясни, кто они и что за горбун». Хозяин приступил к объяснениям, из которых Дон понял, что сопровождают эльфийское отродье 2 мальчишек. Один из них уродливый страшный горбун, а второй снаружи похож на обычного человека, но расколол за день дрова, с которыми не каждый взрослый сможет справиться за такое время. Гордан не успел продумать, что делать дальше, как во двор вышли мальчишки, про которых говорил трактирщик. Действительно, вид у горбуна был жуткий, по лицу было заметно, что его недавно избили. А вот второй паренек был не очень понятен. Судя по его движениям, он прошел несколько ступеней тай же. Гордан знал об этом учении, но дальше первой ступени пройти так и не смог. А тут в деревне, по двору спокойно идет мастер смертельно опасного боя, и на вид этому мастеру всего года 4. Гордан поежился и вопросительно посмотрел на десятника, тот согласно кивнул и глазами показал на кистень, который подбрасывал вверх, как бы от нечего делать. Мальчишка увидел девочку, в его глазах вспыхнул огонь беспокойства, он почти побежал к ней, но Гордан успел поймать его за руку. Парень с неожиданной силой легко вырвался из захвата, и тут кистень десятника с хрустом влетел ему в затылок. Мальчишка неподвижно лежал на земле, а десятник с недоумением смотрел то на него, то на свой кистень. «Ничего не понимаю, ваше благородие», — пробормотал он. «Наконец, я думал, ударом ему башку проломлю, а у него только шишка вскочила и все. В первый раз у меня такая осечка получилась. Ладно, хватит гадать, давай за дело, это хорошо, что до смерти не зашиб, хоть пару монет за него выручим», — скомандовал Гордан. Тут же наемники, предварительно связав, деловито закатали мальчишек в попоны, визжащую девчонку тоже связали и на всякий случай заткнули рот, после чего, быстро погрузив всех троих в экипаж, направились дальше по тракту, несмотря на надвигающуюся ночь. Гердан хорошо знал, что сегодняшним поступком он залез не в свое дело. Орден четко установил границы для благородных, которых нельзя было приступать, но отказаться от денег, которые сулила продажа эльфийской девки, не мог. И, в конце концов, она откуда-то взялась, если ее и мальчишек хорошенько расспросить, то можно неплохо заработать. Они ехали без остановок уже несколько часов. Лошади устали и еле перебирали ногами, с морд летели хлопья пены. Но тревожное чувство все не давало Гордану скомандовать привал. Когда они перебрели через очередной брод, к нему подъехал десятник и сказал: «Благородный Дон, надо бы остановиться, запалим лошадей, или какая-нибудь из них ноги переломает в темноте». «Хорошо», — вздохнул Гордан, — «останавливаемся». Довольные люди начали спешиваться и расседлывать лошадей. Сам Дон подошел к экипажу и приоткрыл дверь. «Давай, Леврен, выходи и вытащи девку, посмотрим хоть на нее спокойно», — крикнул он вовнутрь. Но Леврен молчал. В это время от мощного удара изнутри дверь отлетела прямо в лоб благородному Дону, и тот, без чувств, свалился на землю. Наемники, поднявшие на этот звук головы, ничего не успели понять и в долю секунды полегли, как подкошенные. Еще через полчаса на привале ярко горел костер, у которого сидела странная компания. Два мальчишки и золотоволосая девочка грустно смотрели на пламя костра и молчали. Я сидел и жутко злился на себя, на Василину и даже на Кяхта, который был вообще не при делах. Впору было ему злиться на нас, потому что теперь над ним висело обвинение в колдовстве. Позавчера я убил троих наемников, но не успел даже проникнуться этим обстоятельством, потому что мы сразу ушли с этого места. Зато этой ночью, когда я, наконец, остановился и взглянул на бойню, что сам сотворил, мне стало по-настоящему плохо. 12 убитых наемников лежали на земле и смотрели на меня пустыми глазами. Я отошел немного в сторону, упал на мокрую траву, и меня вывернуло наизнанку. Но лежать долго было нельзя. Я с трудом встал и пошел к реке, где кое-как очистил себя от крови и грязи. Несмотря на то, что несколько раз прополоскал рот, после рвоты все равно оставался горький привкус. Тот мужчина, который в харчевне схватил меня за руку, к моему удивлению был жив. Он лежал около экипажа и злобно смотрел на меня, но когда я встал над ним, он побледнел и пробормотал невнятно: «Пощади, маг». Несмотря на весь ужас вокруг, мне стало смешно. Я прекрасно понимал, что сейчас и близко не смогу его убить, меня просто трясло при этой мысли. У него была разбита голова и сломана голень, правда, перелом вроде был закрытый, но пока мне было не до похитителя. Я залез в экипаж и начал освобождать сначала Василину, потом Кяхта. Василина, видимо, здорово напугалась, потому что пока я распутывал Кяхта, сидела на сиденье, как мышка, и молчала. Когда Кяхт вылез из экипажа, то побледнело и его начало рвать так же, как меня. Василина же смотрела на трупы без всякой боязни, а когда проходила мимо командира этой шайки, мстительно сказала: «Так тебе и надо, злой дядька». И, посмотрев на меня, требовательно спросила: «Почему он еще живой? Его надо убить, он может рассказать о нас ордену». Кяхт, до этого момента пытавшийся рассмотреть в темноте, что вокруг творится, при этих словах бросился бежать. Я крикнул ему вслед: «Когда надоест в темноте плутать, приходи к костру». Костер удалось разжечь быстро, я обыскал мешки наемников, и вскоре на костре кипел котелок с варевом. Василина сидела у огня и молчала, кидая на меня виноватые взгляды. Видимо, она прекрасно понимала, кто виноват в сегодняшних приключениях. Мне удалось без особых усилий стащить трупы наемников в реку, и они медленно уплывали вниз по течению, понемногу уходя под воду. Когда подошел к оставшемуся в живых командиру, то он был без сознания. Я беспомощно посмотрел на него, пытаясь вспомнить хоть что-то из того, чему нас учили в школе, как оказывать первую помощь, и начал подробно перебирать свои воспоминания. «Так, надо наложить лубок на сломанную ногу. Погоди, вроде надо сначала поставить на место кости». Но тут в голове как будто открылась плотина, в меня хлынула лавина знаний и умений, под которой я начал тонуть. На какое-то мгновение я отключился, потом пришел в себя и уверенно положил руки на сломанную голень. Под моим внутренним взором четко был виден перелом, и порванные сосуды и мышцы. Сила хлынула из пальцев в область раны, и кость медленно встала на свое место. Порванные кровеносные сосуды срослись, и по ним молниеносно потекла кровь. Что-то заставило меня провести руками с ног до головы раненого. Точно, в его голове было кровоизлияние после ушиба. Я наложил руки, сосредоточился, и гематома на глазах стала уменьшаться. Когда я встал, то меня изрядно зашатало. Видимо, на лечение ушло гораздо больше энергии, чем на схватку. Да, ломать, не строить, вспомнилась любимая присказка отца. Я знал, что бывший раненый проспит еще долго, но на всякий случай, связал его, как умел. Закончив с ним, снял котелок с огня. Каша за это время уже дошла, и мы с Василиной приступили к еде. Как ни странно, на аппетите, убийство людей никак не отразилось. Василина периодически кидала на меня боязливые взгляды, видимо, ожидая очередных внушений. Но мне было не до этого. Я разбирался с так неожиданно накрывшими меня медицинскими знаниями. Было так странно, от полного незнания предмета, получить его в полном объеме. Меня начал переполнять восторг. Казалось, что я могу сделать все на свете. Но тут размышления прервал треск веток в лесу. Я тревожно всмотрелся в темные кусты и с облегчением понял, что это вернулся Кяхт. «Иди сюда!» — крикнул я. «Не бойся, мы тебя не съедим. Кстати, у нас каша неплохая получилась». «Ага, приду, а вы меня, как этих, по горлу ножиком и в воду, чтобы молчал», — донеслись до нас слова Горбуна. «Очень нужно», — сказал я в ответ. «Не хочешь, можешь валить на все четыре стороны». Вскоре из кустов вылез всклокоченный парень. Мне показалось, что ссадины синяков у него после бега по лесу прибавилось. «Ищи ложку», — сказал я, — «и садись рядом, каши хватит на троих». Когда котелок опустел, я поставил его на огонь снова, чтобы вскипятить воды. Настроение было никакое. Все планы рухнули из-за глупой девчонки. Ну, что ей не сиделось, в конюшне, в который раз подумал я. Мне было ясно, что нас вот-вот должны были отыскать, королева эльфов не дала бы пропасть своей внучке. Вот меня, скорее всего, так разыскивать не стали. «Кяхт», — обратился я к Горбуну, — «объясни, может, ты знаешь, что это за люди и почему они нас схватили? Это ведь не слуги ордена?» «Нет, конечно», — буркнул он, — «это какой-то благородный дон, возвращался с войны. У нас много их сейчас обратно идет, только эти нищие какие-то. Неделю назад по нашей деревне прошли солдаты герцога, так у них полные телеги добра лежали, рабов человек 100 вели, а у этих один экипаж пустой». Я вытаращился на него. «Так у вас есть рабство?» – спросил я, наконец. «А вас нет?» – язвительно в ответ спросил Кяхт. «Я уже давно заметил, что Горбун не лезет в карман за словами, и после первого испуга уже пришел в себя». «У нас нет», – сказал я твердо. «И у нас тоже», – добавила простодушно Василина, – «у нас зомби вместе рабов служат». Кяхт дернулся, но, глянув на мою ухмылку, бежать раздумал. Я же поглядел на его уродливо изогнутую спину, и в голове появилась одна мысль. «Ты хочешь избавиться от горба?» – спросил я его. Горбун засмеялся. «Никто и никогда не вылечит меня. Зачем ты смеешься надо мной?» «Ничего я не смеюсь. Мне кажется, я могу это сделать», – был мой ответ. Смех Кяхта неожиданно оборвался. Он с отчаянной надеждой посмотрел на меня. «Ты не врешь, это действительно возможно?» – прошептал он. «Ты видел благородного дона, который лежал у экипажа со сломанной ногой и пробитой головой?» – спросил я. Кяхт молча кивнул. «Ну, так сходи, посмотри на него». Кяхт вернулся со странным выражением на лице, он встал на колени передо мной и торжественно сказал: «Великий маг, что я должен сделать, чтобы ты выполнил свое обещание? У меня ничего нет, но я готов на все, чтобы избавиться от этого уродства». Глава 14. Когда Кяхт это сказал, в моем животе пробежал холодок. Внезапно появились сомнения, не взялся ли я за непосильное дело. Одно дело перелом ноги, который сам бы зажил через месяц, а тут надо постараться, может у меня не получится ничего. «Мне никаких клятв от тебя не требуется», — сказал я Горбуну. «Сегодня только посмотрю, что и как привело тебя к такой болезни. Давай ложись, я начну осмотр». Кяхт улегся на бок, потому что на спине он не мог этого делать вообще. Вновь как в случае с Доном я опустил руки на его спину и прикрыл глаза. Перед моим внутренним взором начала открываться удивительная картина человеческого тела, по которому проходили, причудливо извиваясь, необычные переплетения ауры. Причину болезни удалось обнаружить сразу. Один из грудных позвонков выделялся своим темным цветом и необычной формой, напоминающий клин. Соседние позвонки также были деформированы. Я напрягся и попытался направить аурные нити в дефектный позвонок, который они до этого тщательно огибали. Не сразу, но мне это удалось. На мгновение позвонок вспыхнул ярким светом, а затем уже ничем не отличался от остальных, кроме своей клиновидной формы. Воодушевленный успехом, я начал усиливать в нем восстановительные процессы. В этот момент перед глазами тревожно заморгала красная картинка. Понять ее было нетрудно, она представляла собой регенерационную ванну в Меллорне. Я резко отодвинул руки от спины горбуна. Мне было стыдно, стыдно чуть не до слез. Ускорив процесс заживления перелома и убрав гематому в голове у Дона, я возомнил себя великим целителем. Однако, решив просто выпрямить позвоночник, я забыл о том, что у кяхта из-за горба совсем другие соотношения внутренних органов, и любое изменение этих соотношений его просто убьет. Я прикинул, сколько всего придется одновременно исправлять с соблюдением всех пропорций, и у меня закружилась голова. Здесь, наверное, не меньше 10 магов сразу нужно. Интересно, возник у меня вопрос, а как справляется с этим Меллорн? Может, в нем есть что-то вроде электронно-вычислительной машины? И все же, что же еще в ауре горбуна не так, кроме болезни? Снова спросил я сам себя. Кяхт, не поднимаясь, спросил: «Мне уже можно встать?» «Да», — ответил я, не глядя в его сторону. Было неудобно смотреть в глаза мальчишке, которого так необдуманно пообещал вылечить. Горбун легко встал на ноги и замер в недоумении. Потом улыбнулся, подвигал плечами и сказал: «Лекс, что ты со мной сделал? У меня не болит спина. Это невозможно. Не могу поверить. Я чувствовал эту боль всю жизнь и уже свыкся с ней. Просто чудо какое-то». Я смущенно сказал: «Кяхт, я тебя зря обнадежил, мне не по силам вылечить тебя. Но если ты пойдешь с нами за барьер, то там мы сможем все это сделать». «Перестань», — радостно засмеялся горбун. «Ты не представляешь, как здорово, когда всего лишь не болит спина». И он с восторгом запрыгал по поляне. Мы с Василиной молча смотрели на его художество, но в это время пришел в себя благородный Дон. Было слышно, как он начал кряхтеть и ворочаться, пытаясь освободиться. Кяхт кинул в костер несколько веток, и на поляне стало немного светлей. Я присел на корточки около пленника. Тот перестал крутиться и, глядя на меня, удивленно спросил: «Зачем ты меня вылечил? Хочешь дольше помучить?» Я пожал плечами и ничего не сказал. Мне самому было непонятно, зачем это сделал. Не лучше ли было, чтобы Дон умер? Не буду же ему объяснять, что просто не мог поступить иначе. Вообще мне было жалко всех его солдат, ну, кроме ударившего меня по голове. «Для начала, я хотел узнать, кто ты такой и для чего ты нас захватил», — объяснил я собеседнику. Тот пожевал пересохшими губами и попросил воды. Я схватил котелок и принес воды из речки. Он выпил ее в несколько глотков, захлебываясь и кашляя. Откашлившись, Дон хрипло сказал: «Никогда не думал, что встречу настоящего мага, да еще в компании с эльфой и гномом». «Эй, ты, что несешь?» — крикнул Кяхт. «При чем тут гномы? Я человек». «Может и так», — согласился пленник, — «я все равно никогда их не видел. Что, маг, хочешь узнать? Зачем вы понадобились мне, благородному Дону Гердану?» «Ничего сложного, я хотел продать вашу девчонку. Есть люди, которые заплатили бы не одну сотню монет за нее». «А куда ты нас вез сейчас?» — тут же спросил я. «Хотел спрятать. Мне кажется, что ордену не понравится, когда в его дела кто-то встревает». Дон некоторое время молчал, но все же признался: «В 3 днях пути отсюда, у меня есть на примете заброшенный замок. Наткнулся на него во время охоты еще в молодости. Я рассчитывал там оставить девчонку под охраной, а самому встретиться с нужными людьми. Действовать пришлось бы очень осторожно и скрытно. Ты прав, ордену мои поступки вряд ли понравились». «И что?» — спросил я. «Там никто поблизости не живет». «Никто», — ответил Дон. «За замком начинаются дикие предгорья. После последней гномьей войны они полностью обезлюдили». «Почему?» — решил я уточнить. В моей голове начинал прорисовываться очередной план спасения. «Не знаю», — замялся мой собеседник. «Просто не могут там люди жить, и все болеют часто. Поговаривают, что последний шаман гномов наложил проклятие, чтобы никто не мог воспользоваться плодами их трудов». Я проверил крепость узлов и, накрыв Дона попоной, присел к костру и задумался. «А что, если уйти в этот замок и там пожить какое-то время? Может, я там смогу овладеть по-настоящему своими знаниями? Вполне возможно, что и Элник нас обнаружит. А сидеть здесь на тракте, или идти в ближайшую деревню, значит вновь накликать на себя беду. Уж очень мы приметная компания. Скорее всего, завтра к вечеру на этом месте уже будут слуги ордена, так что поутру нам надо срочно отсюда сваливать. Я встал и снова подошел к Гердану. «Послушай, Гердан», — сказал я, — «у меня к тебе есть предложение. Ты отведешь нас в замок, и будешь освобожден». Пленник засмеялся. «Так же, как ты освободил моих людей, я не успел даже глазом моргнуть, как они все были перебиты. Тебе маг только мясником работать, ради чего мне показывать свое убежище, если ты меня все равно убьешь». Я тоже усмехнулся. «Гердан, ты сам назвал меня магом, помнишь об этом? Я могу так подчистить память, что ты полностью забудешь все, что было до сегодняшнего момента, и будешь считать, что когда очнулся утром, то обнаружил, что все твои спутники и мы испарились в неизвестном направлении». Я говорил с благородным доном и удивлялся своему красноречию. Слышали бы сейчас меня учителя. Неужели это так работают базы знаний? Эх, и почему я сейчас здесь, а не у себя дома? Первым бы делом отметелил всех своих недругов. Я даже представил, как вылетает кровавая юшка из свернутого на бок носа Борьки Аккуратова, а потом я бы получил все пятерки по всем предметам, а потом подошел бы к Ленке Гордеевой и поцеловал ее при всех. «Эй, Лекс, ты не слышишь, что я с тобой говорю?» — послышался обиженный голос Василины. Она стояла около меня и трясла за плечо. Я вздрогнул и с трудом поднялся с затекших коленок. «Прости, Василина, наверное», — задумался, — услышали все мое признание. «Мне показалось, что вообще заснул», — уточнил Кяхт. Вся троица смотрела на меня озадаченно. Видимо, я далеко ушел в себя в своих мечтаниях. Я тряхнул головой и холодно сказал Гердану: «Так, что ты выбираешь, умереть сейчас, или отвезти нас в замок и остаться в живых?» Тот, кривя губы, спросил: «Какие гарантии, что так и будет?» «Мое честное слово, Дон», — ответил я. Как ни странно, мои слова его явно успокоили. Он ухмыльнулся и сказал: «Я согласен, завтра с утра выступаем. Вот только со связанными руками я вам не помощник на дороге». «Ничего страшного, я что-нибудь придумаю», — был мой ответ. «Лекс», — шепнула мне Василина, — «возьми с него магическую клятву, дедушка всегда так делает». Я также шепотом ответил ей на ухо: «Я ее не знаю». Василина взяла меня за руки и взглянула в глаза. В моей голове начали всплывать слова, написанные причудливыми, но вполне понятными буквами. «Гердан», — обратился я к пленнику, — «повторяй за мной все, что я тебе буду говорить». После первых нескольких слов его глаза остекленели, и он как робот механически повторял за мной слова клятвы. Когда прозвучали последние слова, от моей ауры к ауре Гердана протянулась тонкая, почти незаметная нить. Василина завистливо сказала: «У тебя с пилового лаза получилось, а я, как ни старалась, ничего не вышло. Дедушка сказал, что я еще маленькая. Когда я перерезал веревки, которыми был связан Дон, Кяхт на всякий случай уже стоял около кустов, чтобы дать дыру. Но Гердан встал, поклонился мне и спросил: какие будут приказания повелителя?» «Аво!» — восхитился я. «Повелитель, это здорово. Пожалуй, правильно я сделал. Пусть теперь этот буржуй, недорезанный эксплуататор рабочего класса, побудет простым работником. Может, даже перевоспитается и поймет свои заблуждения». Но вслух я только сказал: «Гердан, обращайся ко мне, командир. У нас нет хозяев и слуг. Пока ты с нами, ты просто мой подчиненный. Сейчас можешь поесть, а потом ляжем спать», — сказал и сам восхитился своими словами. Гердан поклонился еще раз и, сказав: «Слушаюсь, командир», — отправился к костру. Кяхт тем временем задумчиво разглядывал меня. «Скажи, Лекс, ты сегодня говорил, что у вас нет рабов, а сейчас еще сказал, что у вас нет хозяев и слуг. А кто же у вас выполняет работы вместо рабов и слуг?» Я обрадовался. Мне давно хотелось похвастаться, как хорошо жить в моей стране. «У нас, Кяхт, нет слуг, потому что мы не нуждаемся в них». Тот почесал голову. «Не понимаю, лучше расскажи про свою семью, для примера. Вот кто твой отец?» «Он военный», — гордо сказал я. «Так военные разные бывают», — попытался уточнить мой собеседник. «Я так понимаю, он не маг?» «Нет, он не маг, он командовал батальоном и, не дожидаясь вопросов, объяснил: это 400 людей». «А», — уважительно сказали Кяхты подошедший Гердан. Тот вообще после этих слов смотрел на меня другими глазами. «Какой у вас титул, маг?» — спросил он меня. «Нет у нас титулов», — раздраженно ответил я. мой отец из рабочих. Но все равно, если он сделал такую карьеру в армии, король ему должен был дать титул, иначе, как ваш отец мог бы отдавать приказы, недоумевал благородный Дон. Так в этом и дело, что у нас нет королей и всяких графов и маркизов, сообщил я. Удивительная страна, согласился Гердан, но упрямый Кях все добивался своего. А кто у тебя мама, можно узнать? Если она жена такого богатого и уважаемого военачальника, как твой отец, что она делает? Неужели убирает дом и готовит еду? Я кивнул головой и сказал, она не только делает это, но еще работает врачом, ну, то есть лекарем. Гордан и Кяхт, несмотря на разницу в своем положении, возрасте и знаниях, оба с открытым ртом смотрели на меня. Ты хочешь сказать, что в доме военачальника и искусного лекаря нет прислуги? Дружно спросили они. Почему-то после их удивления мне расхотелось рассказывать дальше о Советском Союзе. Я подспудно ощущал, что в моем рассказе что-то не так, но вот, что никак не мог понять. Но на вопрос ответить все же пришлось. Так ты хочешь сказать, что твои родители, которые заняты такими важными и ответственными делами, тратят свое свободное время на домашнюю работу? Спросил Гердан. Ты знаешь, маг, мне кажется, что такой страны не может быть, решительно сказал он. А если она все же существует, то это ненадолго, потому что ее завоюют те страны, в которых военачальники занимаются своим делом, а не починкой дверей в своем доме. Я больше не стал спорить с отсталым крестьянином, с честнособственническими взглядами и реакционным дворянином. Видимо, я плохой пионер, раз у меня не получается пропагандистская работа. Эх, сюда бы нашу пионер-вожатую Викторию Павловну, она бы им все сразу объяснила. Я откровенно зевнул, и Гердан тут же предложил. Ложитесь спать, командир, а я буду на страже. Сказав, чтобы он меня разбудил через 6 ударов часов, я прилег рядом с Василиной, которая заснула, не дожидаясь окончания моей политинформации. Глава 15. Остаток ночи прошел спокойно. Утром после быстрого завтрака мы собрали вещи и увязали тюки на вьючных лошадях. Все остальное было утоплено в темных водах реки. Гердан в сборах оказался незаменим. Мы с Кяхтом только широко открывали глаза, глядя, как его ловкие руки пакуют вьюки и взнуздывают лошадей. Когда покидали опустевшую поляну, никто бы не сказал, что вчера здесь была смертельная схватка, в которой полегли 12 человек. Только потухший костер, да примятая трава говорили о том, что здесь кто-то останавливался на ночлег. Вниз по реке медленно уплывал полузатонувший экипаж, снятые колеса которого уже засасывало топкое илистое дно. Через полчаса путешествие перестало казаться мне приятным. Неудобное седло, казалось, впивалось в мою задницу. Я с завистью смотрел на моих спутников, которых эти проблемы совсем не волновали. Гердан ехал немного впереди и даже посвистывал на ходу, что мне представлялось весьма странным, ведь вчера он остался без своих солдат и вроде бы должен был за них переживать. Но потом я додумался, что ему, наверное, все равно, что происходит с простыми людьми, а вчерашняя клятва не дает ни о чем раздумывать, кроме как выполнять требования командира. Василина сидела сзади, крепко прижавшись ко мне, но ей это совсем не мешало болтать со страшной силой. Поэтому в скором времени я ехал, почти ничего не соображая от боли и болтовни. Когда Гердан остановился для привала, я без чувств свалился с лошади. Когда пришел в себя, оглядев остальных, понял, что сегодня был самым неумелым наездником, потому что Кяхт и Василина были свежи, как огурцы. Тем не менее, мне быстро удалось прийти в себя, боли исчезли, и я смог на равных участвовать в приготовлении перекуса. Гердан, которому я сообщил, что никогда не ездил верхом, поглядывал на меня с удивлением. Он, видимо, ожидал, что мне придется гораздо дольше приходить в себя. После перекуса мы отправились дальше. Почти до вечера мы без остановок ехали по дороге. На наше счастье, никто не попался нам навстречу, а значит, и некому будет о нас рассказывать. Гердан к этому времени пристально разглядывал правую сторону тракта и, наконец, воскликнул. «Ага, вот и тропа». Я смотрел во все глаза на стену леса и не видел никакой тропы. Но наш проводник храбро направил лошадь между кустами и исчез из вида. Мы последовали за ним и, проехав кусты, разросшиеся вдоль основной дороги, все же увидели заросшие борозды от тележных колес. Кяхт спрыгнул с лошади и, выломав несколько веток, пошел маскировать конские следы и расправлять ветки кустов в том месте, где мы съехали с тракта. Гердан глянул на небо и сообщил: Можно особо не стараться, скоро пойдет ливень, после него никто не разберется, куда мы исчезли. Первые километры новой дороги были очень тяжкими, приходилось все время спешиваться, проводить лошадей вокруг поваленных деревьев. Постепенно лес начал редеть, дорога стала заметней, и в этот момент нас настиг дождь, накарканный герданом. Мы вовремя успели укрыться под огромным хвойным деревом, и сейчас молча смотрели на потоки воды, стекающие по его ветвям. Начинало смеркаться, а дождь все не заканчивался. «Придется нам здесь заночевать», — сообщил наш проводник и начал расседлывать лошадей. В это время Василина подозвала меня к дереву и показала рукой вверх. Метрах в трех от земли на стволе были видны глубоко прорезанные в его коре следы когтей. Я показал следы Гердану, тот побледнел и начал озираться по сторонам. «Это развлекался Гринвал», — шепотом сказал он. Я быстро глянул в свой справочник в голове и сразу понял, что нам кранты. Огромный зверь, напоминающий медведя, только в два раза больше, с когтями сантиметров 20 длиной, описывался, как самый опасный зверь здешних лесов. Я залез на лошадь, которая стояла рядом с деревом, и с ней попытался рассмотреть разодранную кору. По спине пробежали мурашки, следы были совсем свежие. Снизу все смотрели на меня. На мой вопросительный взгляд Гердан сообщил: «У нас никаких шансов с ним справиться. Если бы был арбалет, да и то вряд ли удалось бы с первого выстрела уложить такую громадину. Командир, все надежды только на тебя. Как только закончится дождь, хищник будет здесь. Так, что давай быстро ставь защитный купол, если умеешь». «Ха, легко сказать ставь», — подумал я, — «если бы мне было известно, как это делается». Гердан не стал расседлывать лошадей, пояснив, что они все разбегутся, поэтому начал их привязывать. Я, тем временем, уселся на один из тюков и пытался сосредоточиться. Мне вспомнился момент, когда мы с Алником вышли из портала навстречу эльфам, и вокруг нас сразу возникло силовое поле. Что же тогда делал Алник? Начал припоминать я. Пока я сидел, пытаясь вспомнить и разобраться в хитросплетении ауры Архимага, Гердан развел небольшой костер и с тоской смотрел на мокрый лес, в котором нельзя было набрать ни одного сухого куска дерева. Кяхт сидел рядом с Василиной и внимательно всматривался в заросли. Дождь понемногу устихал, ветер тоже, и вокруг наступила мрачная давящая тишина. «А если поджечь зверя плетением?» — спросил я у Дона, вспомнив, что могу это сделать. Тот уныло показал головой. «Вряд ли, что получится, на него почти не действует магия. Но если у тебя ничего больше нет, тогда попробуй хоть воспламенение». Я снова углубился в воспоминания, понемногу в голове выстраивалась схема плетения, которое применил Алник. Миг сосредоточения, и вокруг нас вспыхнуло сиреневое сияние, все обрадованно переглянулись, но тут же раздался общий вздох разочарования. По сиянию побежали оранжевые искры, полосы, и оно с треском развалилось. Неожиданно зафыркали и заволновались лошади. «Поторопись», — напряженным голосом сказал мне Гердан, — «похоже, они почуяли Гринвала». Дон вышел вперед и положил ладонь на рукоятку своего меча. Я лихорадочно строил завитки ауры, пытаясь понять, что было сделано не так, и настолько углубился в эту работу, что не видел и не слышал, что творится вокруг. И тут, вновь, как будто открылись шлюзы, и в голове мгновенно сложилась нужная картинка. Где-то на периферии сознания я слышал крики, шум, но мне было не до этого. Я наполнил картинку силой и с торжеством почувствовал, что все сделано правильно. Открыл глаза, и первое, что увидел, — лежащую почти у моих ног огромную голову гигантского медведя, со скаленными клыками. Тело хищника лежало за гудящим сиреневым сиянием, периодически вспыхивающим от редких капель дождя и летающих насекомых. Гердан тоже лежал на земле, держа в руке гладко срезанный остаток меча. Василина и Кяхта не было видно. Услышав треск сучьев, я поднял голову и обнаружил их, осторожно спускающимися с дерева. Когда они успели туда забраться, мне было непонятно. Осмотревшись, я заметил с другой стороны дерева труп лошади, также разрезанный силовым щитом. Видимо, ей удалось сорваться с привязи в самый неподходящий момент. Дон, похоже, пришел в себя, встал и, по-прежнему держа обрезок меча в руке, с любопытством разглядывал сиреневый барьер. «Командир», — восторженно сказал он, — «никогда не думал, что сподоблюсь увидеть такое чудо. В детстве, помню, дед рассказывал, что у него был маг, который владел таким заклинанием. Так я не верил, думал, что просто сочиняет старый. Однако, нам повезло, еще миг и мы стали бы пищей Гринвала». Тут он посмотрел вверх, откуда сыпались мелкие веточки и труха, и уточнил для кяхты и девочки. На дерево он бы тоже залез. Василина легко спрыгнула с нижней ветки и подошла к лежащей голове хищника и осторожно дотронулась до торчавших клыков. «Какие большие! Лекс, ты мне подалишь такой клык?» Тут же спросила она. «Нет, ну женщины, это что-то невероятное!» Подумал я, чудом избежали смерти, у меня еще ноги подкашиваются от страха и напряжения, а ей уже клыки подавай. «Подарю», коротко сказал я и погасил силовой щит легким прикосновением ауры, и тут же снова поставил его, как будто делал это тысячу раз. Гердан с надеждой посмотрел на меня. «Командир, надо бы костер развести посильнее, может, ты сможешь сырые дрова зажечь?» – спросил он. Я вспомнил горящие трупы наемников и кивнул головой. Через час у нас пылал огромный костер, кипела вода в котелке с душистыми травами, и аппетитно пахло жареное на прутьях мясо хищника, который хотел съесть нас просто сырыми. Щит я пока убрал, хотя Гердан сказал, что его снова придется установить, потому что полакомиться свежим мясом могут прийти и другие хищники. Больше всех от Гринвала пострадал Кяхт, у него порвались штаны на заднице, когда он взбирался на дерево. Поэтому, покончив с трапезой, он сейчас сидел и, пыхтя, зашивал огромную дыру, проделанную острым сучком. Василина подсела ко мне ближе и сказала на ухо: «Лекс, я сегодня так испугалась, что смогла заставить Делева меня поднять». «Понятно», — тихо ответил я, — «это тебя бабушка научила?» «Нет», — так же тихо сказала девочка, — «меня Сель учила, но до сегодняшнего дня ничего не получалось. А когда увидела, как Глинвал на нас несется, так испугалась, что меня ветка на вилхслазу закинула, да еще кяхту штаны полвала». «Молодец», — сказал я Василине и подумал, что надо скорее добираться до замка, пока нас не съели в этом лесу, ведь такое везение бывает раз в жизни. Утро было холодное и сырое, когда мы, ежись, вылезли из-под попон. Я погасил щит, который за ночь выбрал почти весь мой запас силы. К нашему удивлению, туша Гринвала исчезла, лишь несколько недогрызенных костей валялось поблизости. Да, если бы не щит, мы бы, наверняка, разделили его судьбу, подумал я, и начал размахивать руками, пытаясь согреться. Кяхт в это время раздул костер и приступил под руководством Гердана к приготовлению завтрака. Но сразу выйти в путь не удалось. Пришлось ждать, пока поднявшееся солнце хоть немного просушит мокрый после ливня лес. И все равно через полчаса после выхода мы были мокрыми по уши. К полудню лес практически закончился, заброшенная дорога стала подниматься вверх, под лошадиными копытами заскрипели камушки. Наш проводник заметно повеселел. «Ну, что сегодня переночуем вон за тем утесом, а завтра к вечеру будем на месте», — сказал он, махнув рукой в сторону каменистого плоскогорья с кое-где растущими редкими кустами. «Мне показалось, что утес, про который он говорит, находится совсем недалеко, но я благоразумно промолчал». Зато Василина тут же воскликнула: «Это голо совсем близко, мы до нее быстро дойдем». Кяхт и Гердан засмеялись. «Хорошо, если к вечеру получится», — наставительно сказал Дон. И действительно, когда мы остановились на дневной привал, утес все так же виднелся вдалеке. День был замечательный, ярко светило солнце, легкий ветерок приятно обдувал нас, никакие мошки не жужжали вокруг. В кристально чистой воде протекающего рядом ручья плавали большие красивые рыбы. Кяхт смастерил деревянную острогу и безуспешно пытался их поймать. Он пришел к костру, только когда на всю округу запахло похлебкой. Вид у него был еще тот, опять мокрый с головы до ног, он торжественно нес на кукане две рыбины. Гердан, увидев их, резко оживился и сообщил, что сейчас их запечет в углях. Я же сидел и размышлял, как странно устроены люди. Нас с Василиной сейчас разыскивают слуги ордена, со всех сторон грозит гибель. А мы сидим, радуемся погожему дню и с аппетитом трескаем похлебку, и даже не думаем о нависшей над нами угрозе. Но, тем не менее, после обеда мы долго не засиживались и вновь отправились в путь. К вечеру утес все же начал расти в размерах, и мы оказались в его тени. Ручей, вдоль которого лежал наш путь, постепенно уходил все ниже, и скоро его шум доносился из глубокого ущелья. Вскоре мы очутились по дороге, зажатой с одной стороны огромной скалой, а с другой пропастью. Глядеть в пропасть было жутко, и мы невольно жались к почти монолитной громаде утеса. Когда перед нами появилось полуразрушенное строение, Гердан скомандовал остановку. На мой вопрос, не это ли и есть обещанный нам замок, он засмеялся и объяснил, что это останки караульного поста. Здесь самое удобное место для него. Десяток человек может сдерживать врага очень долго. Действительно, только сейчас до меня дошло, что перед этим строением дорога резко поворачивает вокруг утеса и сужается так, что к проходу может подъехать только одна телега и пройти не больше 3-4 человек. Я посмотрел вверх, огромный черный утес, казалось, нависал прямо над головой. «А если подняться на утес и зайти в тыл обороняющимся?» – спросил я у Гердана. Тот пожал плечами. «Ну, если у нападавших будут крылья, чтобы туда попасть, тогда возможно и такое», – был его скептический ответ. Когда мы дошли до останков здания, оказалось, что над ним частично сохранилась черепичная крыша, и там вполне можно было переночевать, не боясь, что снова пойдет дождь. Дальше дорога начинала расширяться, а еще метров через 50 стена утеса резко поворачивала влево, и на горизонте открывался далекий силуэт черного замка. Уже начинало смеркаться, когда Кяхт с Герданом начали расседлывать лошадей. Мы же с Василиной приступили к собиранию хвороста, которого здесь было совсем немного. Во дворе караулки я обнаружил небольшой каменный бассейн, по края полный водой, видимо от ночного ливня. «Отлично», — мелькнула мимолетная мысль, «от недостатка воды страдать не будем». Когда над горизонтом появились мрачно сверкающие сестры, у нас все было приготовлено к ночевке. Я хотел разжечь костер прямо во дворе, но подошедший Дон озабоченно осмотрел окрестности и предложил развести огонь в сохранившемся очаге. «Мы на открытом месте», — пояснил он, — «костер будет заметен не за одну лигу, а вот дым из трубы ночью вряд ли кто увидит». «Ты же сказал, что здесь нет людей», — удивился я. Дон улыбнулся. «Командир», — сказал он, — «я живу войной, и в меня намертво вбиты слова, береженого безликий бережет». Я удивился про себя похожим поговоркам и пошел растапливать очаг. Глава 16. Ночь прошла без происшествий. Наших лошадей, закрытых в бывшей конюшне, тоже никто не тронул. Я проснулся от храпа Кяхта и первым делом погасил свой щит. С каждым разом у меня это получалось все лучше. Алник, наверное, был бы рад моим успехам, подумал я. Интересно, что он сейчас делает? Наверное, раздумывает, где нас искать. Однако утренняя суета не давала возможности размышлять на эту тему, и я включился в наши сборы. Гердан был оживлен и доволен, он уже несколько раз напомнил мне, что я обещал его освободить от клятвы, как только мы достигнем замка. Честно говоря, мне вовсе не хотелось этого делать, уж очень с Герданом было удобно и безопасно, хотя было совершенно ясно, что если бы не клятва, и не мое перестроенное тело, он бы давно придумал, как от нас избавиться. А может, он ведет нас туда, как раз для этого. Мелькнула в первый раз холодная рассудочная мысль. Дон ведь клялся только в том, что доведет нас до замка, целыми и невредимыми, а что будет потом, неизвестно. Решив, что такую возможность исключить нельзя, тут же принялся обдумывать, что же нас там может ждать. Одновременно мне пришла в голову еще одна мысль. Всего несколько дней назад я бы просто не смог так действовать и говорить, как делаю это сейчас. Недаром Гердан на меня все время таращится и разговаривает, как с взрослым. Да и Василина с Кяхтом слушаются с полуслова, или они просто меня боятся. Я настолько ушел в эти размышления, что несколько раз промахивался ложкой мимо котелка, вызывая этим дружный смех своих спутников. Позавтракав, мы тронулись в путь. Отдохнувшие лошади шли гораздо бодрее, чем по лесу, но моя задница за прошедшие 2 дня уже привыкла к такой экзекуции и не замечала усилившейся тряски. Хотя если бы лошадь поехала чуть быстрее, я точно бы вывалился из седла. Мы проехали с 0,5 километра, и дорога начала спускаться в долину. Утес, по которому мы вчера ориентировались, оказался началом каменистой гряды, окаймляющей долину с левой стороны. Она, поднимаясь, уходила за горизонт, где просматривались уже белеющие горные вершины. Сама долина когда-то была населена, о чем говорили заросшие поля, дренажные канавы и кое-где сохранившиеся фундаменты домов. Замок, казавшийся черным мазком на фоне гор, по мере нашего движения увеличивался в размерах. К полудню мы вновь остановились на привал в середине когда-то большого поселения. От него ничего не осталось, кроме развалин, но разросшиеся фруктовые деревья манили множеством плодов. И тут нас удивила Василина. Она подошла к ближайшему дереву, напоминающему грушу, и требовательно протянула руку. Несколько веток послушно склонились к ее ладони и ждали, когда она выберет себе самые спелые плоды. Гердан и Кярт, открыв рот, смотрели на это представление. Я отлично видел, что Кярт искренне был восхищен тем, что сделала Василина, а вот у Гердана на лице явно промелькнуло сожаление об упущенной прибыли. Мы отдыхали недолго, всем не терпелось добраться до цели нашего путешествия, тем более, что до нее, казалось, было рукой подать. Мы ехали по давно неезженной, заросшей травой дороге, мимо полей синих ярких цветов, мимо запущенных фруктовых садов, мимо озер с прозрачной водой, в них расходилось множество кругов от играющей рыбы. Я, оглядывая все это великолепие, никак не мог понять, почему здесь никто не живет, и ни один благородный дон типа Гердана не захотел прибрать такую красоту к своим рукам. Слова самого Гердана доверия не вызывали. Почему-то мне казалось, что он вспомнил про замок, только, когда обнаружил себя крепко связанным, мальчишкой, которого он хотел за копейки продать в рабство. Ближе к вечеру, когда замок уже представал перед нами во всей красе, дорога вновь пошла в гору, и с каждым шагом подъем нарастал, а затем дорога начала изгибаться змейкой между каменных уступов. Я сначала был озадачен, зачем так сделано, но потом до меня дошло, что таким образом хозяева замка смогут наилучшим способом использовать метательные машины. На всякий случай я уточнил правильность моих соображений у Гердана, и тот подтвердил, что в замке валяются останки нескольких камнеметов. По мере приближения к замку его стены вырастали все выше, и скоро они заслонили собой большую часть окружающего пейзажа. Да, замок был явно построен не теми строителями, что строили развалившуюся от старости караулку, где мы ночевали. В стенах, сложенных из больших блоков темно-серого камня, не было видно ни одного изъяна. Подойдя ближе, мы обнаружили, что вокруг замка имеется ров, заполненный какой-то грязью, от нее поднимался неприятный запах и тучи комаров. Но Дон уверенно вел нас дальше, и вскоре мы смотрели на подъемный мост, который сейчас был опущен. Цепи, на которых он опускался, не имели ни следа ржавчины, и было такое ощущение, что мост опустили только перед нашим приходом. Я глянул на Гердана, тот сразу понял мои мысли, торопливо сказал: «Командир, я был тут один раз, совершенно случайно забрел из любопытства, мне тогда было 5,5 лет, немногим больше, чем тебе сейчас». Что-то не понравилось мне в его голосе, но причин сомневаться не было, и я двинулся вслед за ним, держа за руку Василину. Мы прошли нависающую над головой массивную решетку. Гердан уже вышел во внутренний двор замка и, повернувшись, с улыбкой смотрел на нас. Что-то громко звякнуло над головой, я глянул вверх и увидел, как из тьмы надвратной башни на нас летит металлическая клетка. Удары вокруг нас с Василиной встали металлические прутья. Сзади испуганно вскрикнул Кяхт. Он почему-то отстал и сейчас с открытым ртом разглядывал клетку. Я изо всех сил закричал: «Беги, дурак, спасайся, мы в ловушке». Горбун судорожно заметался в проходе и, наконец, решившись, рванул на выход. Но не успел он пробежать и несколько шагов, как под ним провалилась каменная плита, и он рухнул в черных провал, сразу же закрывшийся за ним. Василина стояла, ухватив меня за руку, и молчала. Гердан, не обращая внимания на нас, пробежал мимо и начал разглядывать плиту, под которую провалился Кяхт. Похоже, что для него это было сюрпризом. Он вытащил из ножен свой огрызок меча и попытался безуспешно поддеть непослушный камень. Однако, все его попытки остались безуспешны. Откинув в сторону, зазвеневший по плитам, обломок меча, он махнул рукой и с недовольной улыбкой подошел к нам. «Ну, как ты, командир? Как настроение?» Продолжая улыбаться, спросил он. Зато мне было не до улыбок. После того, как на нас упала клетка, стало понятно, что ее металлические прутья полностью блокировали мои возможности. Аурная связь с Доном исчезла. «Ты, наверное, хочешь узнать, как я обошел клетву?» Продолжил он с ухмылкой. «Нет ничего проще. Я поклялся, что доведу вас до замка, и обязался защищать вас во время пути. Но я ничего не обещал, что буду делать то же самое после его окончания. А теперь вы оба сидите в клетке и ничего не можете сделать. Хорошую клеточку придумали в Ордене. Сколько таких, как вы, были в ней перевезены на костер, не сосчитать». «Ну и чего ты хочешь?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. Мне снова было страшно, страшно, как будто я стоял снова против Борьки Аккуратова и готовился к очередному избиению. Видимо, я невольно выдал этот страх дрогнувшим голосом или еще чем-то, потому что Дон, быстро пришедший в плохое настроение, мрачно заявил: «Я вижу, ты понял, маг, что шутки закончились, и ты расскажешь мне все, что мне нужно, иначе смерть тебе покажется желанным избавлением от страданий». Гердан прошел обратно в ворота, вновь покосился с недоумением на плиту, под которой исчез Кяхты, даже обошел ее стороной. Подойдя к одной из вьючных лошадей, он что-то достал из тюка и вновь подошел к нам. Встав напротив, он скомандовал: «Руки просунь через решетку. Что ты хочешь делать?» Дрожащим голосом спросил я. «Да ты маг, оказывается, трус», — с презрением сказал Гердан. «Значит, я и в этом ошибся. Мне казалось, что ты достаточно храбр. Не бойся, я всего лишь одену на тебя вот эти украшения». Он показал мне черные узкие браслеты. Я протянул руки, и браслеты защелкнулись на них с легким металлическим звоном. И тут мне стало ясно, что способности к ускорению и магии исчезли. Гердан облегченно вздохнул и подошел к стене. Вновь что-то щелкнуло, и клетка медленно начала подниматься наверх. Гердан подошел к нам и, глядя сверху вниз, покачался на каблуках, а затем ударил меня в ухо. От удара я отлетел метра на два, в голове зашумело, в глазах все расплывалось, в штанах стало мокро. «Встань, урод!» — коротко приказал Дон. «Ха, да ты еще и обмочился!» — засмеялся он. В это время Василина бросилась на него и начала его колотить маленькими кулачками. «Злой дядька!» — кричала она. «Не трогай Ликса, я все лас скажу бабушке, она тебя сделает деливом!» Гердан, не глядя, отмахнулся, и девчонка упала на землю, где продолжала плакать от злости и обиды. «Чтобы твоей бабушке меня превратить во что-то, нужно сначала найти», — сказал он назидательно, и, размахнувшись, ударил меня прямо в нос. На этот раз я отключился от боли на какое-то время. Когда пришел в себя, понял, что дышать могу только ртом, из носа ручьем лилась кровь. Дон наклонился надо мной и выругался. Потом сжал двумя пальцами, как плоскогубцами, хрустнувшие носовые кости. Я опять потерял сознание. Когда вновь пришел в себя, то сообразил, что вновь могу нормально дышать. Видимо, Дон таким образом поставил сломанные кости на место. Твердая рука ухватила меня за воротник и поставила на ноги. Гердан жестко смотрел на меня. «С каким удовольствием я бы продолжил это дело, но нет времени», — сказал он. После этого вновь схватил меня за шиворот и куда-то поволок. Не знаю от чего, но мой страх прошел, а щеки даже стали горячими от стыда, что я мог обоссаться со страха от одного удара. Гердан заволок меня в подвал, где вдоль длинного коридора виднелись зарешетчатые камеры. В одну из таких камер он меня втолкнул. Я опять упал, и только по счастливой случайности, опять не ушиб свой злосчастный нос. Дверь хлопнула, и я остался в темноте на холодном каменном полу, оплакивающим свою глупость и самомнение. «Только такой придурок, как ты, мог довериться человеку, который хотел продать тебя в рабство, да еще после того, как перебил всех его наемников», — говорил я сам себе. «А история с клятвой?» — услышал от Дона слово «повелитель» и возомнил о себе невесть что. «Вот сиди и жди теперь, что дальше будет». Тут я вспомнил о девочке. «Василина!» — несколько раз громко крикнул я, но в темном длинном коридоре только эхо несколько раз ответило мне. «На-на-на!» Я сидел и рисовал себе картины одну страшнее другой, как меня будут пытать, засовывать иголки под ногти, ломать пальцы и прочее. Паника начинала давить все сильнее и сильнее.